Роджер Железный. Монолог для двоих. Время когда-нибудь сейчас. Место везде, нигде. Сюжет, жизнь, смерть. Персонажи, вы, я, все. Спасибо, сестра, но я могу сам управлять креслом одной рукой. Колеса поворачиваются совсем легко. Доброе утро, доктор. Хорошее тут у вас место. Хорошая страна. Нет, я у вас тут никогда не был. Может, я просто кажусь знакомым, хотя... Мои проблемы? Да вот, не хотите взглянуть на мышцы моей левой голени? Будьте добры. Простите, не могу наклониться вперед, чтобы закатать брюки. Да и ногу вам тоже придется поднять. Я не могу. Что-то не так, доктор? Вы неважно выглядите, как-то вдруг побледнели. Узнаете хирургическую технику? Лучше присядьте. Нет, не курю, благодарю вас. Что такое? Сигарета сама загорелась. Да, это бывает иногда. Нет, я не думал, что вы сможете мне помочь. Просто хотелось проверить. Наука так продвинулась вперед. Я знаю, что вы совершили важное открытие в трансплантации. Я думал, что, ну, может, вы знаете, кто мог бы помочь. Да, поляк. Я сам врач. Хотя не практиковал с самой войны и, боюсь, уже не силен во всех аспектах искусства врачевания. Медицинский институт в Варшаве. Да-да, верно. Я был в интернатуре, когда вы начинали свои исследования. Ну, не скромничайте. Я знаю, что вы были только штатным сотрудником и что Равенсбрюк был большим лагерем. Так или иначе, но мир тесен, и мне удалось отыскать вас здесь, как вы отыскали меня там. Пепел сейчас упадет на ваш чудесный ковер. Лучше стряхните его в пепельницу. Очень хорошо. Чего я хочу? Ох. Пожалуй, всего минуту вашего времени. У меня в последние годы возникло странное желание вновь заняться медициной. Однако хирургия требует двух крепких рук, а ваши эксперименты мне, так сказать, с рук не сошли. Тем не менее, я мог бы стать хорошим диагностом. Умер. Нет, каким-то чудом этого не случилось. Это не Шопенгауэр сказал, что даже сама жизнь является волевым актом, нет? Я забыл. Во всяком случае, туберкулезные бациллы не справились со своей работой. То же самое можно сказать и о крови группы АБ, хотя у меня была группа 0, и о голодной диете. Может, именно синдром бешенства, который вы на мне проверяли, или йога, которой я занимался, чтобы не сойти с ума, или и то, и другое дали мне силу. Нет, не вставайте с кресла. Понимаете, что я имею в виду? Я владею силой. Тогда она не была еще столь могучей, в те дни, когда я полз от развалин Равенсбрюка с пулей в сердце. Но с тех пор я изрядно над ней поработал. Убить вас, Господи помилуй, откуда у вас такие мысли? У меня нет желания вас убивать. Нет, человек в инвалидной коляске не собирается никому причинять боль. Но вот вы, доктор, что вы думаете о силе? Я знаю, что вы не психиатр, но не кажется ли вам, что она могла бы оказать большую помощь врачу? И я так думаю, да. Поэтому, когда я услышал, что вы собираетесь превратить эту клинику в благотворительную, я решил прийти сюда и поговорить насчет работы. Что? Вы ничего не слышали о благотворительной клинике? О, вы ошибаетесь. Мы собираемся лечить бедных, необразованных, искалеченных и слепых. Мы собираемся принимать роды и заниматься бесплатной медициной, в конце концов. Ведь мы же богаты, не правда ли? Нет, вы не поняли. Вы не можете отказаться оперировать, потому что будете только ассистировать. Не думаете же вы, что я доверю вам скальпель? Вашим богатым пациентам придется найти другое место, где их будут гладить по головке. А вот теперь лучше положить сигарету. Ничего, я помогу. Сюда. А сейчас, поверьте, мне будет гораздо, гораздо больнее, чем вам. Я содрогаюсь при одной мысли об этом. Ваше тело есть гроб для мертвой души, а ваши руки – инструмент убийства. но их можно использовать для благих дел. Они смогут искупить многое из того, что вы совершили. Что-то со зрением. Да, это действие силы. Я потратил почти 20 лет, развивая ее до такого уровня. А теперь расслабьтесь. Еще секунда, и все. Ну вот. Теперь хорошо видите? Коляска? О, вы к ней привыкнете. Колеса поворачиваются очень легко. Сестра, войдите. Пациент потерял сознание.